Наконец несчастный человек заметил по бледному мерцанию лампы, что светает. Он пошел в сад слегка освежиться. В этот момент он почти решил не поднимать скандала, в особенности ради того, чтобы не доставить такого торжества своим добрым верьерским друзьям. Прогулка по саду слегка успокоила его. «Нет», — воскликнул он, — «я не лишу себя жены. Она мне слишком нужна». Он с ужасом представил себе, что останется с его домом без жены. Его единственная родственница, маркиза Ар, была старая, глупая и злая женщина. Ему пришла в голову благоразумная мысль, но исполнение ее требовало силы характера значительно больше той, чем располагал этот несчастный человек. «Если я не выгоню жену, — подумал он, — я знаю себя, когда-нибудь в момент раздражения я ее упрекну за ее проступок. Она горда, мы поссоримся, и все это случится раньше, чем она получит наследство от тетки. Как все будут тогда надо мной смеяться? Моя жена любит своих детей, и в конце концов все перейдет к ним, а я сделаюсь посмешищем для Верьера. Как, — скажут все, — он даже не сумел отомстить своей жене. Не лучше ли оставаться при своих подозрениях и ничего не проверять? Этим я свяжу себя по рукам и по ногам, и впоследствии не смогу ее ни в чем упрекать». Спустя мгновение господин Дореналь в новом припадке оскорбленного тщеславия старался припомнить все способы узнать истину, о которых говорили за бильярдом в казино или дворянском клубе Верьера, когда какой-нибудь говорун прерывал партии, чтобы рассказать сплетню об обманутом супруге. Как жестоки казались ему в этот момент эти шутки. «Боже, отчего моя жена не умерла? Тогда я был бы неуязвим для насмешек. Почему я не вдовец? Я бы проводил полгода в Париже, в лучшем обществе». После мгновения радости, при мысли о вдовстве, он снова стал думать о способах узнать правду. После полуночи, когда все лягут спать, он насыпет слой отрубей перед дверью комнаты Жульяна. На следующий день утром он увидит следы шагов. «Но это средство ничего не стоит», — воскликнул он вдруг в бешенстве. «Эта плутовка Элиза сейчас все заметит, и скоро все будут знать в доме, что я ревную». В другой басне, пущенной в казино, муж убедился в своем несчастье, запечатав волоском дверь жены и ее поклонника. После стольких часов колебаний этот способ убедиться в своей судьбе показался ему наилучшим, и он стал думать о том, как бы привести его в исполнение, когда на повороте аллеи он встретил свою жену, которую желал видеть мертвой. Она возвращалась из деревни. Она ходила к мессе в церковь Вержи. По преданию весьма сомнительному в глазах рассудочного философа, но которому она верила, маленькая церковь, где теперь служили, была некогда часовней при замке владельца Вержи. Эта мысль преследовала госпожу Дореналь все время, которое она рассчитывала провести в молитве в церкви. Она беспрестанно представляла себе, как муж ее убьет Жульена на охоте, как бы случайно, а затем вечером заставит ее съесть его сердце. «Моя судьба, — думала она, — зависит от того, что он подумает, слушая меня. После этой роковой четверти часа мне, пожалуй, больше не придется говорить с ним. Он не мудрый и не руководствуется рассудком, поэтому я могу, призвав на помощь свой слабый разум, предвидеть, что он скажет или сделает. Он решит нашу общую участь, это в его власти. Но эта участь зависит от моей ловкости, от искусства направить мысли этого сумасброда, которого гнев ослепляет, мешая ему соображать. Боже, мне нужно хладнокровие, мне нужна ловкость. Где их взять?» Она сделала спокойную, словно ее зачаровали, когда вошла в сад и увидала издали своего мужа. Беспорядок его шевелюры и одежды свидетельствовал о бессонной ночи. Она подала ему распечатанное, но сложенное письмо. Он, не раскрывая его, смотрел на жену глазами сумасшедшего. «Вот гнусность», — сказала она ему, — «которую какой-то подозрительный человек, уверяющий, что знает вас и обязан вам, передал мне, когда я проходила за садом нотариуса. Я требую от вас одного, чтобы вы немедленно отослали к родным господина Жульяна». Госпожа де Реналь поспешно выговорила это слово, быть может, даже раньше, чем нужно было, чтобы освободиться от ужасной перспективы произносить его. Она возликовала при виде того, как обрадовался ее муж. По пристальному взгляду, устремленному на нее, она поняла, что Жульен рассчитал верно. Вместо того, чтобы огорчиться этой очевидной неприятностью, она подумала, что за присутствие духа, что за изумительный такт в юноше, еще совершенно неопытном, чего только он не достигнет впоследствии. Увы, успехи заставят его позабыть меня. Эта маленькая дань восхищения человеком, которого она обожала, могла ей окончательно оправиться от волнения. Она восхищалась своей выдумкой. «Я оказалась не ниже Жульена», — подумала она, сладостно волнуясь. Не говоря ни слова, чтобы не выдать себя, господин де Реналь рассматривал второе анонимное письмо, составленное, если читатель помнит, из печатных слов, наклеенных на голубоватую бумагу. «Надо мною всячески издеваются», — сказал себе господин де Реналь в полном изнеможении. «Опять приходится читать новые оскорбления, и все по милости моей жены». Он едва не осыпал ее самыми грубыми ругательствами. Только перспектива безансонского наследства удержала его. Раздираемый потребностью на ком-нибудь сорвать злобу, он скомкал это второе анонимное письмо и начал ходить большими шагами. Ему необходимо было уйти от жены. Несколько мгновений спустя он вернулся к ней уже более спокойный. «Надо на что-нибудь решиться. Это слать Жульена», — сказала она ему тотчас. «В конце концов, ведь он всего лишь сын плотника. Вы можете вознаградить его деньгами. К тому же он достаточно учен и легко найдет себе место, хотя бы, например, у господина Вально или супрефекта де Можерона, у которых есть дети. Таким образом, вы ему не повредите». «Вы говорите, как настоящая дура!» — воскликнул господин де Реналь ужасным голосом. «Да, впрочем, какого разума можно ожидать от женщины? Вы никогда не обращаете внимания на то, что разумно. Как можете вы что-нибудь знать? С вашей беспечностью и вашей леностью вам только гоняться за мотыльками. Вы слабые существа, и мы осуждены терпеть вас». Госпожа де Реналь предоставила ему говорить. Он говорил долго. Он изливал свой гнев по местному выражению. «Сударь», — наконец заметила она ему, — «я говорю как женщина, оскорбленная в своей чести, то есть в том, что у нее есть самого драгоценного.